Но это вовсе не значит, что можно продолжать до бесконечности. Внезапно он остановился. Представил себе изумленные лица слушателей. По традиции концерт нужно было завершить бурным, постепенно нарастающим финалом. Но Вольфганг уже сказал все, что хотел. Проиграл еще раз в уме заключительные пассажи и приказал себе: «Довольно, все хорошо». Он долго смотрел на последнюю написанную ноту и вдруг рассмеялся: «Готово!» В столовой шли приготовления к обеду. Но Вольфганг стал умолять родных послушать его новый концерт. «Всего несколько тактов. Мне интересно, понравится ли вам основная тема?» Он подхватил маму и принялся кружить ее по комнате, напевая мелодию. Он был пьян от радости. «В чем дело?» — спрашивала мама. «Уж не влюбился ли ты снова?» «Нет-нет, с этим покончено». «До следующего раза», — пояснила Наннерль. «Так кто же она?» Вольфганг покраснел, весело усмехнулся и сказал: «Идемте, все идемте. Я хочу сыграть вам мой новый концерт. Это такая красивая музыка». Несколько удивленный папа, Вольфганг редко приходил в возбуждение, закончив какую-нибудь вещь, подал знак, и все последовали в танцмейстер-зал. Папа принялся изучать партитуру нового концерта, а Вольфганг, взяв скрипку, объявил: «Я сыграю небольшой отрывок из второй части, где мелодия наиболее выразительна». Вольфганг сиял от переполнявших его чувств, но стоило коснуться смычком струн, и он весь сосредоточился на музыке, играя уверенно и точно. Техника его неизмеримо улучшилась. С радостью думал Леопольд: вот что значит регулярно упражняться. Музыка пленила его. И Леопольд слушал с восхищением. Мелодия бесподобна. Третий концерт намного превзошел первые два. Музыка его поистине божественна. «Прекрасно», — сказал папа. «Когда я слушаю такую музыку, она вливает в меня силы. За год ты сделал огромные успехи». «Вы уже прочли второй концерт?» — подозрительно спросил Вольфганг. «Нет, ни единой ноты». Леопольд просмотрел ремажерный концерт, когда Вольфганг был во дворце, но скрыл это от сына, не желая его огорчать. «Но этот концерт восхитителен». Маме концерт тоже понравился. Вольфганг видел по ее улыбке. Наннерль спросила: «Почему ты его так построил?» Вольфганг пожал плечами. Он-то знал, почему. Но что-то мешало ему ответить. «Адажио — это признание. Гимн любви, которая могла бы быть, но прошла стороной», — сказала Наннерль. «Значит, Наннерль тоже страдала?» Он остро почувствовал свою близость к сестре и спросил: «Разве способен человек выразить невозможное?» «Что значит невозможно?» — отозвался папа. «Для гения все возможно». «Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь сочинил такую музыку для меня», — сказала Наннерль. Но Вольфганг решительно ответил: «Я написал ее только для себя, ни для кого другого», и смутился от того, что выставил на показ свои чувства. Папа не стал упрекать сына, а только сказал: «Надеюсь, ты сочинишь еще много подобных концертов для скрипки. Это лишь начало. Буду стараться». В голове уже начала слагаться новая тема. «Можно мне взять этот концерт, Вольфганг? Сыграть?» «Нет, на память». «Постойте, папа». Вольфганг взял партитуру из рук удивленного Леопольда, написал в самом конце: «Концерт для скрипки Вольфганга Амадео Моцарта, Зальцбург, 12 сентября 1775 года». И с улыбкой вручил отцу. Вольфганг незамедлительно приступил к четвертому концерту для скрипки. Он решил писать его в ремажоре, поскольку предыдущий концерт в этой тональности его не удовлетворял. Первую часть он назвал «Аллегро», и с самого начала писал ее со страстным увлечением. Жизнь бурлила в нем. Восхищение родных доставляло ему огромную радость. На свете не было композитора, которому он мог бы завидовать. Вольфганг до сих пор вспоминал, как радовалась мама, когда он закружил ее в танце. Если музыка первой части третьего концерта была симфонической, то это он писал танцевальной. Ритм возбуждал, пьянил. Но даже сочиняя столь веселую и искрящуюся музыку, Он ни на минуту не забывал о строгих законах композиции.